Его приговорили к 6 месяцам тюрьмы. Там он умер от воспаления легких. Такие дела. Билли и разведчики были очень худые. На Роланде Вире было много лишнего жира. Он пылал, как печка, под всеми своими шерстями и одежками. В нем было столько энергии, что он без конца бегал от Билли к разведчикам, передавая знаками какие-то приказания, которых никто не посылал и никто не желал выполнять. Кроме того, он вообразил, что, проявляя настолько больше активности, чем остальные, он уже стал их вожаком. Он был так закутан и так потел, что всякое чувство опасности у него исчезло. Внешний мир он мог видеть только ограниченно, в щелку между краем шлема и вязаным домашним шарфом, который закрывал его мальчишескую физиономию от переносицы до подбородка. Ему было так уютно, что он уже представлял себе, что благополучно вернулся домой, выжил в боях и рассказывает родителям и сестре правдивую историю войны. Хотя на самом деле правдивая история войны еще продолжалась. У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны. Немцы начали страшную атаку. Вири и его ребята из противотанковой части сражались как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с 2 разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим. Они решили идти без остановки. Будь они прокляты, если сдадутся. Они пожали друг другу руки. Они решили называться 3 мушкетера. Но тут к ним попросился этот несчастный студентишка, такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. У него ни винтовки, ни ножа не было. У него даже шлема не было, даже пилотки. Он и идти прямо не мог. Шкандыбал, вверх-вниз, чуть с ума не свел. Мог запросто выдать их позицию. Жалкий малый. 3 мушкетера его и толкали, и тащили, и вели, пока не дошли до своей части. Так про себя сочинял Вири. Спасли ему шкуру, этому студентишке несчастному. А на самом деле Вири замедлил шаги. Надо было посмотреть, что там случилось с Билли. Он сказал разведчикам: «Подождите, надо пойти за этим чертовым идиотом». Он пролез под низкой веткой, она звонко стукнула его по шлему. Вири ничего не услышал. Где-то залаяла собака, Вири и этого не услышал. В мыслях у него разворачивался рассказ о войне. Офицер поздравлял 3 мушкетеров, обещая представить их к бронзовой звезде. «Могу ли я быть вам полезным, ребята?» — спрашивал офицер. «Да, сэр», — отвечал один из разведчиков. «Мы хотим быть вместе до конца войны, сэр. Можете вы сделать так, чтобы никто не разлучал 3 мушкетеров?» Билли Пилигрим остановился в лесу. Он прислонился к дереву и закрыл глаза. Голова у него откинулась, ноздри затрепетали. Он походил на поэта в Парфеноне. Тут Билли впервые отключился от времени. Его сознание величественно проплыло по всей дуге его жизни в смерть, где светился фиолетовый свет. Там не было никого и ничего. Только фиолетовый свет и гул. А потом Билли снова вернулся назад, пока не дошел до утробной жизни, где был алый свет и плеск. И потом вернулся в жизнь и остановился. Он был маленький мальчик и стоял под душем со своим волосатым отцом в Иллиумском клубе «Хаммл». Примечание. «Хаммл» — христианская ассоциация молодых людей. Рядом был плавательный бассейн. Оттуда несло хлором, слышался скрип досок на вышке. Маленький Билл ужасно боялся. Отец сказал, что будет учить его плавать методом «плыви или тони». Отец собирался бросить его в воду на глубоком месте. Придется Билли плыть, черт возьми. Это походило на казнь. Билли весь онемел, пока отец нес его на руках из душа в бассейн. Он закрыл глаза. Когда он их открыл, он лежал на дне бассейна, и вокруг звенела чудесная музыка. Он потерял сознание, но музыка не умолкала. Он смутно почувствовал, что его спасают. Билли очень огорчился. Потом он пропутешествовал в 1965 год. Ему шел 42-й год, и он навещал свою престарелую мать в Сосновом Бору, пансионе для стариков, куда он ее устроил всего месяц назад. Она заболела воспалением легких и думали, что ей не выжить. но она прожила еще много лет. Голос у нее почти пропал, так что Билли приходилось прикладывать ухо почти к самым ее губам, сухим, как бумага. Очевидно, ей хотелось сказать что-то очень важное. «Как?» — начала она и остановилась. Она слишком устала. Видно, она понадеялась, что договаривать не надо, Билли сам закончит фразу за нее. Но Билли понятия не имел, что она хочет сказать. «Что как, мама?» — подсказал он ей. Она глотнула воздух, слезы покатились по лицу. Но тут она собрала все силы своего разрушенного тела от пальцев на руках до самых пяток. И, наконец, у нее хватило сил прошептать всю фразу. «Как это я так состарилась?» Престарелая мать Билли забылась сном, и его проводила из комнаты хорошенькая сиделка. Когда Билли вышел в коридор, на носилках провезли тело старика, прикрытое простыней. Старик когда-то был знаменитым бегуном. Такие дела. Кстати, все это было перед тем, как Билли разбил голову при катастрофе самолета. Перед тем, как он так красноречиво заговорил о летающих блюдцах и путешествии во времени. Билли сидел в приемной. Тогда он еще не овдовел. Под тугими подушками кресла он нащупал что-то твердое. Он потянул за уголок и вытащил книжку. Она называлась «Казнь рядового Словика». Автор Уильям Брэдфорд Гьюн. Это был правдивый рассказ о расстреле американского солдата, рядового Эдди Д. Словика, номер 36896415, единственного солдата со времен Гражданской войны, расстрелянного самими американцами за трусость. Такие дела. Билли прочитал изложенное в книге мнение видного юриста, члена суда, по поводу дела Словика. В конце говорилось так. «Он бросил прямой вызов государственной власти, и все будущие дисциплины зависят от решительного ответа на этот вызов. Если за дезертирство полагается смертная казнь, то в данном случае ее применить необходимо, и не как меру наказания, не как воздаяние, но исключительно как способ поддержать дисциплину, которая является единственным условием успеха в армии в борьбе с врагом. В данном случае никаких просьб о помиловании не поступало, да это и не рекомендуется.